«Ах, Билли!» — разочарованно, чуть ли не со слезами в голосе сказала сестра. «Такая женщина! Продажная! Низкая! Размалеванная!» «Куртизанка?» — подхватил Хардинг. «Изавель?» Сестра повернулась и хотела пригвоздить его взглядом, но он все равно продолжал. «Не Изавель? Нет?» Он задумчиво поскреб голову. «Ну, тогда Соломея славилась своей порочностью. Может быть, вы хотели сказать Демимоденко? Я просто хочу помочь». Она опять повернулась к Билли. Он был занят тем, что пытался встать на ноги. Он перевернулся на живот, подобрал под себя колени, поднял зад, как корова, потом разогнул руки, потом оперся на одну ногу, потом на обе и выпрямился. Он был доволен своим успехом и как будто не замечал, что мы столпились в дверях, поддразниваем его и кричим «Ура!». Громкие голоса и смех захлестнули сестру. Она оторвалась от Билли и девушки и перевела взгляд на нашу стаю. Эмалево-пластмассовое лицо разваливалось. Она закрыла глаза и старалась унять дрожь. Она поняла, что этот миг настал. Ее приперли к стенке. Когда она открыла глаза, они были совсем маленькие и неподвижные. «Беспокоит меня Билли», — сказала она, и я услышал перемену в ее голосе. «Как это перенесет ваша бедная мать?» На этот раз ее слова произвели нужное действие. Билли дернулся и приложил ладонь к щеке, будто ее обожгло кислотой. «Миссис Бибит всегда гордилась вашим благоразумием, мне это известно. Она ужасно расстроится, Билли. Вы знаете, что с ней бывает, когда она расстраивается? Вы знаете, бедняжка сразу заболевает. Она очень чувствительна, особенно в том, что касается ее сына. Она всегда говорила о вас с гордостью. Она все... Нет! Нет!» Он открывал и закрывал рот. Он мотал головой, умолял ее. «Не-не-не-на-на-на-на!» «Билли, Билли!» — сказала она. «Мы с вашей мамой старые подруги!» «Нет!» — закричал он. Его голос оцарапал белые голые стены изолятора. Он поднял подбородок и кричал прямо белой луне лампе в потолке. «Нет!»